Очень странные фантазии, честно заявляю ей, заставив Саика еще сильнее покраснеть. Но если ты хочешь попробовать, то я не против. Да ну тебя, она поджала губы и спешным шагом продолжила путь. Ну-ну, не обижайся, нагоняю ее и беру за локоть. Вообще я хотел предложить тебе переместиться в другой мир, хотя твое предложение меня тоже очень даже заинтересовало. Такаши, если ты не забудешь те мои слова прямо сейчас, то я стукну тебя боктоном по голове. Что ж, мне остается только подчиниться твоему насилию, с улыбкой перемещаю ладонь с ее локтя на талию. Так что насчет путешествия в другой мир, прямо сейчас, Саика не стала отстраняться, а наоборот, прижалась ко мне поплотнее. В прошлый раз мы проводили огромную подготовку. В прошлый раз я собирался встретиться с существами, что и из другого мира нас достать могли, целую ее в висок, но дальше не захожу. Пусть головку моей любимой посещают очень странные и пошлые мечты, но лично меня не возбуждает мысль о зрителях во время секса. Сейчас же мы собираемся посетить не магический мир будущего, причем не особо далеко, пару десятков лет вперед. Это недалеко, в прошлое мы прыгали на 1500 лет. Ну, похоже, мои слова ее убедили. В подобном сравнении несколько десятков лет и правда кажутся не такой уж далекой перспективой, но мы ведь совсем не готовы. Путешествовать в сопредельные миры можно по-разному, хмыкаю. Произошедшее в прошлый раз во многом было результатом моей самодеятельности и недальновидности. Можно в своем теле, захватив с собой некоторые сувениры, как туда, так и оттуда. Во многом это было сделано просто на всякий случай, вдруг бы карта миров оказалась бы неким физическим предметом, который нужно было бы унести с собой. Ты, как всегда, пытаешься учесть все возможные варианты, Саика улыбнулась. И иногда это становится проблемой, хмыкаю. В этот раз ты собираешься перемещаться по-другому? Да, в этот раз, мы найдем собственные отражения в другом мире, и переместимся туда лишь разумом. То есть мы убьем себя же в параллельной реальности? Эта идея вызвала в девушке отторжение. Я же только посмеялся от таких предположений. Нет, конечно нет, качаю головой, все еще хихикая над ее словами. Убить отражение в зеркале или собственную тень, конечно, можно. Но это не настолько просто сделать. И хотя метод одержимости реального человека душой или разумом мистика действительно существует, я предлагаю тебе совершенно другое. И я пока не совсем понимаю, что именно ты предлагаешь, фыркнула Саика. Причем тут отражение в зеркале или тень? Способ, который я предлагаю, подыскивает некий условный мир, подходящий под общие и весьма расплывчатые критерии. Я не могу с уверенностью сказать, каким именно будет тот мир, за пределами того, что это будет сравнительно недалекое будущее. Даже точную дату тебе не назову, начинаю ей объяснять. Мы сами создадим в этом мире свои отражения, просто две куклы, похожие на нас внешне и имеющие примерно нашу историю жизни, с поправкой на особенности мира. Но эти отражения будут нами, в той или иной степени, и они будут живы. В некотором роде, все же говорить, что у тени или отражения нет души, было бы не совсем правильно. В подтверждение своих слов я указал на дорожное зеркало, установленное на одном из перекрестков. Там, в зазеркалье, мое отражение дико ухмылялось и крутило в руках нож из вулканического стекла. Отражение же Саика, мило улыбаясь, помахало нам рукой. При этом и я, и Саика стояли совершенно спокойно и никаких жестов не совершали. «Знаешь», — шепотом сказала она мне, будто боясь, что наши отражения могут нас услышать. «Я многое видела за последние полгода, но вот это действительно жутко. Такова особенность зазеркалья», пожимаю плечами, веду ее дальше, чтобы отвлечь от зеркала, в которое Саика смотрела как завороженная. Отражения всегда лгут и любят пугать тех, кто способен смотреть глубже других. И зачем им это нужно? По разным причинам, и во многом это зависит от конкретного человека. Ведь отражения не существуют сами по себе, им нужен оригинал, от которого они отталкиваются. Но при этом отражения в другом мире будут похожи на нас? Да, я окончательно запуталась, Саика качает головой, но мне это все еще не нравится. Хорошо, легко соглашаюсь, способов попутешествовать было реально много. Тогда как насчет того, чтобы переместиться в виртуальное пространство? Мне это ничего не говорит. Существуют видеоигры, в будущем люди научатся играть в них не через приставки и телефоны, а напрямую погружая свое сознание в что-то похожее на осознанный сон. Ты, наверное, фильм «Матрица» не смотрела, Там это достаточно забавно обыгрывается. Мы можем вместо живых тел создать программу в каком-нибудь виртуальном мире и поиграть вместе. А вот это уже больше похоже на классическое свидание, сходить в кафе, а после в игровые автоматы. Это такое ретро, что я сильно сомневаюсь, что кто-то до сих пор так проводит свидание, усмехаюсь. Да и кафе не могу тебе обещать, но почему бы не попробовать и не посмотреть, что в итоге получится. Ну, кажется, это действительно будет интересным, она явно была заинтересована. И когда ты хочешь это сделать? Убрав руку с ее талии, чуть отстраняюсь и встаю прямо перед ней, лицом к лицу. Складываю руки перед собой, будто хочу от нее отгородиться, а сразу затем, развожу в стороны, будто убираю преграду. Мы лишь сон бабочки из горного стекла, творение рук человеческих, душа и слезы искусного мастера, произношу мантру, после чего целую ее. Этот поцелуй отличался от всего, что мы делали раньше. Вроде бы простое соприкосновение губами, детский поцелуй, но невероятное ощущение единства и удовольствия, которое мы оба испытали в этот момент на мгновение, просто выбило из нас всякий здравый смысл. Мне уже начинают нравиться тантрические практики. Главное не потеряться в этом удовольствии. Пасаика это ударило особенно сильно, ничего не замечая, она углубила поцелуй и, схватив меня за какой-то ремень, перетянутый через грудь, дернула на себя. Мы упали на мягкую траву, а не асфальт. Именно по ощущению травы и новой, непривычной одежды на нас, можно было понять, что ритуал сработал и мы переместились в другой мир. «Не знаю, что ты только что сделал», — с трудом выговорила покрасневшая Саика, все же оторвавшись от меня. «Но я просто требую продолжения. Обязательно», — чмокаю ее в нос. «Но может для начала мы поднимемся с земли и хоть немного оглядимся? Или ты все же решила попробовать публичные пошлости? Я бы тебя стукнула», — раздраженно фыркает она. «Но это можно сделать и потом. Пока тебе лучше найти нам укромное местечко и молиться всем богам, каких знаешь, чтобы в твоей игре был контент для взрослых». Глава 9. «Итак, есть идеи, где мы оказались?» — с усмешкой спросила Саика, пока мы оба нежились в ванной. Ванна представляла из себя здоровенное корыто, наполненное чем-то отдаленно похожим на воду. Именно что отдаленно похожим, а не водой. Куда бы мы ни попали, но симулировать воду хоть сколько-нибудь достоверно эта виртуальность могла лишь внешне. Ощущения от прикосновения к телу были странными. Но куда больше, чем странная вода, нас с Саика позабавила местная система возрастного контроля. Снять со своей девушки одежду я не смог, это расценивалось как сексуальное домогательство и просто блокировалось. Раздеваться пришлось каждому самостоятельно, отчего солидная часть прелюдий была откровенно просрата. Прежде чем мы смогли снять нижнее белье, пришлось дать дополнительное согласие, что мы понимаем, что совершаем действия сексуального характера. И еще одно согласие на занятие непосредственно сексом, будто то, что мы одни в комнате, голые, ничего не значит. Саика, помимо согласия, также пришло уведомление, что вообще, по-хорошему, мои действия по отношению к ней – это сексуальное домогательство, и она может прямо сейчас отправить меня в местную тюрьму. Более суровой защиты от дурака мне еще не попадалось. Ну, судя по тому, что мы находимся в деревеньке типа сказочно-средневековая, и оба имеем при себе меч начинающего воина, можно сказать, что нас занесло в некую РПГ. «А обещал что-нибудь из будущего», — мурлыкнула она. «Не похоже, что итог нашего попадания хоть как-то напрягал ее. Сам не ожидал подобного поворота. А что насчет этого странного неба? Это некий купол, или даже просто крыша?» Я ненадолго задумался. «По крайней мере, мне кажется, что боковых стен нет. А этот цирк с предупреждениями и предложениями закинуть одного из нас в тюрьму теперь каждую ночь будет повторяться?» Она обернулась ко мне через плечо, и я, не удержавшись, поцеловал ее в краешек губ. «Если мы сыграем свадьбу, механизм безопасности отстанет от нас». ХММ, на меня глянули лукаво. «Вот только недавно мы говорили на эту тему, и смотри, уже можем сыграть свадьбу, пусть и не настоящую. Думаю, что твое желание сыграло тут не последнюю роль». Я откидываюсь на борт огромной бодьи, которую мы использовали в качестве ванной, и думаю, что это не единственное, на что ты могла повлиять. Саика чуть поерзала попкой, дразня меня. «Мы находимся в средневековой деревушке, имея при себе по мечу, кладу руки на талию девушки. Какова вероятность, что суть игры будет заключаться в шатании по миру и рубке разнообразных монстров, или даже человекоподобных противников?» «Я бы сказала, что вероятность стопроцентная», — улыбнулась моя милая маньячка, разворачиваясь ко мне лицом. Мы уже готовились к следующему раунду, как вдруг с улицы послышался громкий звук колокола, слишком громкий и слишком подозрительный. «Это еще что такое?» — встрепенулась Саика. «Хотелось бы мне знать», — я нахмурился. «Колокол никогда не звонит просто так, может нападение какое или просто событие». «Нападение?» — она скосила глаза влево и вверх, туда, где в поле зрения висели бар жизни и системные часы. «Не познавато ли для веселых игрищ? Кто их?» Не успел я ответить, как мы оба были окутаны голубоватыми столбами света. «Вот это уже совсем не смешно. Ничего хорошего подобные спецэффекты не сулят, и кто бы не был в этом виноват, я уже заранее его ненавижу». Пока подобные мысли проносились в моей голове, окружающий меня свет запульсировал сильнее, а потом затопил все вокруг. Когда же свет угас, то я обнаружил себя и Саика не в уютной деревенской бане, а посреди площади какого-то средневекового города, перед огромным дворцом и в окружении толпы людей. Хорошо еще, что скрипты данного виртуального пространства работали исправно, и мы оба оказались полностью одеты в те же костюмы, в каких и оказались в этом мире. Светить голым задом, что собственным, что своей невесты, мне бы не хотелось. Народ меж тем начал создавать многоголосый шум. Было слышно бормотание, разговоры и даже выкрики. «Что происходит? Мы можем уже выйти. Они что, не могут быстрее разобраться? Это что, шутка такая? Если так, то это ни капли не смешно. К черту гмов. И что тут происходит?» — спросила меня Саика, с удивлением оглядывая бушующую толпу. «Похоже, что в виртуальном пространстве, в котором мы хотели провести небольшой отпуск, случилась какая-то серьезная проблема», — пожимаю плечами. «И почему я не удивлена?» — Саика качает головой. «Потому что мы постоянно влипаем в неприятности». Это был риторический вопрос, Такаши. Это был не ответ, а крик души. Со вздохом я прикрываю рукой лицо. Меня терзают все более и более стойкие подозрения, что я проклят кем-то очень могущественным. Слишком уж часто я попадаю в разнообразные неприятности. Но эти параноидальные мысли прервал особенно сильный, я бы даже сказал истеричный, выкрик. «Смотрите, смотрите наверх!» Задрав голову, я увидел, что та самая крыша, или купол, которой заинтересовалась Саика, покрывается ярко сверкающими линиями. Это явно были не трещины, слишком уж прямые, да и очень скоро линии сложились в гексагональный узор, где внутри каждого шестиугольника была надпись. «Это что они там накорябали?» — спросила Саика, пока из светящихся линий, которые, похоже, все же должны изображать геометрически ровные трещины, начала сочиться кровь. «Системное сообщение», — перевожу для нее достаточно очевидную английскую фразу. «А делать это менее пафосно они не умеют, мне-то почем знать?» — пожимаю плечами. Пока мы общались, совершенно не впечатленные капающей с потолка кровью, что собиралась в огромную фигуру над крышей дворца, другие люди в изумлении и страхе смотрели на это представление. Хотя стоит сделать небольшую поправку, из крови собиралась не фигура, а ярко-красное и богато украшенное одеяние, внутри которого никого не было. С нашей позиции можно было спокойно заглянуть под капюшон и увидеть зеленую подкладку и золотое шитье. В рукавах плаща также гулял ветер. Это бак с прорисовкой непроглядной тени вместо лица, или так и задумывалось. Это ГМ? Почему он без лица? Очередная волна шума прошла по толпе. Но вот правый рукав гигантского плаща пришел в движение, словно подавая знак к молчанию. Из складок рукава появилась снежно-белая перчатка. Но эта перчатка, как и остальной плащ, не была присоединена к какому-либо телу. Затем медленно поднялся и левый рукав. Простерев перед 10 000 игроков две пустые перчатки, помпезный плащик заговорил тихим, но прекрасно слышимым, мужским голосом. «Игроки, я приглашаю вас всех в мой мир». «Мой мир? Это что, архитектор местной матрицы? Или, быть может, просто слишком высокомерный комьюнити-менеджер?» Сколько вопросов без ответа, но, если судить по реакции остальных людей, подобные события не являются рядовыми. Получается, мы влипли в очередные неприятности. По крайней мере, для других это точно неприятности. Мы-то с Саика существуем здесь как куски программного кода, фактически NPC на основе человеческого разума, и можем покинуть виртуальное пространство в любой момент. Меня зовут Каибакихика. Сейчас я единственный, кто способен контролировать этот мир. Кто? А хотя неважно, скорее всего какой-нибудь важный человек из местных. По крайней мере, на лицах многих людей в толпе можно было увидеть узнавание. Полагаю, большинство из вас уже обнаружили, что кнопка выхода исчезла из главного меню, продолжал Кайба. Это не баг, это часть системы Sword Art Online. Ну да, это не баг, это фича. Я и сам немного программист, и прекрасно понимаю, о чем он говорит. Пока вы не доберетесь до вершины этой крепости, вы не сможете выйти из игры по собственной воле. А может, и не понимаю, что за эта крепость. По крайней мере, я не вижу здесь никакой крепости. Подразумевается некий сюжет в моей игре, и зачем бы ему это понадобилось? Такаши, позвала меня Саика. Ты хоть что-нибудь понял? Вот пытаюсь соединить все точки вместе, почесываю затылок. Пока все это выглядит как бред умалишенного. Кроме того, отсоединение или повреждение нейрошлема извне строго воспрещено. В случае попыток такого рода электронные устройства в ваших нейрошлемах подадут мощный электромагнитный импульс, который разрушит ваш мозг и прекратит все базовые функции организма. Теперь это официально лишено всякого смысла. Пока остальные игроки спорили, может или не может шлем вскипятить ему мозги, все больше склоняясь к варианту, что это все-таки возможно, я пытался подсчитать, сколько людей вообще замешано в этой авантюре. Ну не мог Кайба в одиночку разработать концепт, создать прототип, проверить свое изобретение, сам себе выписать разрешение на производство серийных моделей и, наконец, запустить первую серийную линейку. Говоря чуть конкретнее, отключение от внешнего питания на 10 минут, отключение от системы более чем на 2 часа, а также любая попытка взломать, разобрать или разрушить нейрошлем. Если произойдет что-либо из этого, будет запущена программа разрушения мозга. Правительство и общественность уже поставлены об этом в известность через средства массовой информации внешнего мира. Должен сказать, что уже было несколько случаев, когда родственники или друзья игнорировали предупреждение и пытались насильственно снять нейрошлем. В итоге, Кайба сделал краткую паузу, во время которой он взмахом руки вызвал голограмму со сводками новостей. К моему большому сожалению, 213 игроков уже вышли из игры, и из реального мира навсегда, Такаши. Повернулась ко мне Саика. Нам ничего не грозит, мы не подключались через шлем, говорю вполголоса. Вряд ли хоть кто-то сейчас нас подслушивает, но все же не стоит подставляться на пустом месте. Игроки, вам совершенно не стоит волноваться о своих телах, оставшихся по ту сторону. Прямо сейчас все средства массовой информации, телевидение, радио, интернет, все сообщают о создавшейся ситуации, в том числе и о многочисленных смертях. Опасности того, что с вас снимут нейрошлем, уже практически нет. В ближайшее время за те 2 часа, что я вам дал, всех вас доставят в больницы и другие подобные учреждения, где вы получите лучший возможный уход. Так что можете не тревожиться и сосредоточиться на прохождении игры. Угу, значит, слова про вершину крепости все же означают прохождение некоторого сюжета. Как-то все это похоже на какой-то странный правительственный эксперимент. Непонятно, только, нахрена это вообще им понадобилось? Пока же я пытался уловить хоть какую-то логику в происходящем, остальной народ наконец-то чуть оправился от потрясения и начал выражать свое возмущение. Что вы несете? Прохождение игры. Вы хотите, чтобы в такой ситуации мы еще и игрались? Это уже не игра больше. Вопили разнообразные люди, пытаясь переорать друг друга. Верно. Впервые спокойный и монотонный голос Каябы звякнул металлом и зазвучал громче. Вы должны осознать это как можно яснее. Sword Art Online уже не просто игра. Это вторая реальность. Отныне все формы воскрешения в этой игре перестают работать. Как только ваш уровень хитпоинтов достигнет нуля, ваш аватар исчезнет навсегда, и одновременно с этим нейрошлем разрушит ваш мозг. Хитпоинты. Вновь повернулась ко мне Саика, пока остальные обтекали от очередной охренительной новости. Горизонтальная черта в левом верхнем углу твоего зрения, пальцем показываю, где примерно это должно быть. Если сосредоточишь на ней взгляд, то увидишь цифровые значения. У меня 100 единиц, скосила она глаза. Минимальное и начальное значение, пожимаю плечами. По 100 за каждую единицу силы, некоторые навыки дают прибавки, а также каждый поднятый уровень увеличивает текущее значение на 10%. Кивнула моя девушка. Каждый удар снимает 1 единицу, нет, я уже собирался объяснить ей механику расчета урона, но Кайба, и так держащий театральные паузы по паре минут, вновь заговорил. Игроки, есть лишь один способ освободиться от игры. Как я уже сказал ранее, Вы должны добраться до самого верха Айнкрада, до сотого уровня, и победить главного босса, который там обитает. Все игроки, оставшиеся к тому времени в живых, будут немедленно выведены из игры. Даю вам слово. Так, некая крепость называется Айнкрад. Это Айнкрад, то есть включенный или Айнкрад, что значит чернила рут, или это вообще ничего не значит. Это при условии, что я правильно иероглифы угадал. С японцами вообще нельзя быть уверенным ни в одном из трех вариантов, пока не увидишь, как это написано. Пройти все 100 уровней, вдруг выкрикнул какой-то мужик. Он подпрыгивал на месте и грозил парящему балахону кулаком. И как вы хотите, чтобы мы это сделали? Я слышал, подниматься было офигенно тяжело даже при бета-тесте. За несколько месяцев они и десяток этажей не взяли. Мне завтра на работу, крикнул уже другой мужик. У меня учеба, воскликнула девушка, стоящая недалеко от нас. Я хочу к маме. Густым басом заголосил здоровенный верзила с впечатляющей шириной плеч. Похоже, что за внешностью верзилы скрывался ребенок. Сейчас я докажу вам, что этот мир – единственная реальность, которая у вас осталась. Пожалуйста, убедитесь в этом сами, приняв от меня небольшой подарок. Что должен сделать разумный человек, когда стрёмный безумец, уже убивший кучу людей, предложит ему некий подарок? Несколько тысяч японцев единодушно говорят: «Все нормально». Я только вздохнул, когда они все, поголовно, без единого видимого мною исключения, сделали жест перед собой и достали из инвентаря зеркальце. «Они что, идиоты?» Саика подергала меня за рукав. «Да». Глава 10. Каждого человека, посмотревшего в зеркало, окутало сияние, на миг полностью скрывшее тело. После же того, как сияние рассеялось, толпа вокруг нас преобразилась. Вместо исключительно прекрасных персонажей онлайн-игры можно было увидеть вполне обычных людей, разных возрастов и телосложения. В глаза сразу же бросилось сразу два основных изменения. Во-первых, на площади появились дети, в основном подростки среднешкольного возраста, но можно увидеть и совсем уж младшеклашек. Вторым заметным изменением было соотношение полов. Если до этого миловидных девушек было даже больше, чем парней, то теперь наоборот, парней было больше. И часть этих парней были одеты в женские шмотки. В каком-то смысле это даже забавно. Саика прикрыла улыбку рукой. Сомнительный повод для шутки, вздохнув, тоже делаю движение перед собой, чтобы достать зеркальце. Это безопасно? Саика склонила голову на бок. Вряд ли, мой ответ звучал почти безучастно, пока я проверял содержимое своего инвентаря. Судя по воплям некоторых, зеркало изменило их игровой аватар по образу реального тела, что возможно только при наличии множества сканеров и датчиков, которых у нас нет. Тихо, на грани слышимости обронила моя мечница. Верно, киваю. Да и не упало нам зеркальце. Похоже, что мы не числимся в списке игроков. Это плохо. Рано или поздно ответственный за все это сумасшествие заметит двух неучтенных людей в его песочнице. Мой ответ звучал почти философски. Вот только для нас это фактически ничего не значит. Даже игровая смерть не будет для нас чем-то фатальным, потому что помимо датчиков отсутствует и та штучка, что должна поджарить мозги проигравших. Обнадеживающе. Саика тоже кивнула и вместе со мной продолжила наблюдать за происходящим. «Зачем? Зачем? Черт подери, тебе это нужно!» — выкрикнул один мужик недалеко от нас. Будто ожидая этого выкрика, красная фигура в небе перестала тянуть паузу и вновь заговорила. «Полагаю, сейчас вы все спрашиваете себя, зачем? Зачем он, Акихико Каиба, создатель линии Рашлема, Исао, сделал все это? Может быть, он террорист? Может быть, он хочет получить за нас выкуп?» Лишь тут голос Каябы, прежде абсолютно сухой, проявил какие-то признаки эмоций. На первый взгляд можно было бы подумать, что он сочувствует людям, которых запер в виртуальной реальности, но смотря на ситуацию со стороны, я бы скорее поставил, что он так тонко глумился над ними. Ничто из этого не является истинной причиной. Более того, сейчас у меня больше нет никаких причин делать то, что я сделал. Дело в том, что сама эта ситуация и была моей целью. Создать этот мир и наблюдать за ним, только ради этого я разработал и нейрошлем, и САА. И вот, все свершилось. Безумный ученый помолчал несколько секунд, давая всем насладиться осознанием его слов, и продолжил говорить, вернувшись к своему безжизненному голосу. На этом официальная обучающая лекция по Sword Art Online закончена. Игроки, я желаю вам удачи. Последняя фраза растворилась в воздухе, оставив за собой слабое эхо. Гигантский плащ беззвучно взлетел и начал погружаться в системное сообщение, покрывающее небо, будто это портал какой-то. Плечи, потом грудь и подол поочередно исчезли в красной поверхности. В конце концов осталось лишь красное пятно, а затем и системное сообщение, распростертое по небу потолку, исчезло так же внезапно, как появилось. И все это под тихую музыку, которую играла пара NPC, изображающих уличных музыкантов на городской площади. «Красиво ушел», констатирую факт вполголоса. «Такаши», вздохнула Саика, в ропоте зарождающейся в толпе людей истерики. «Что?» Оборачиваюсь к ней. «Ты сама только что посчитала забавным тот факт, что им вернули реальный облик. Я посчитала забавным вид парней в девчачьей одежде пастельных тонов», тут же поспешила оправдаться моя девушка. «Да». Покосившись на нее, я делаю небольшой шаг в сторону. «Избавь меня, пожалуйста, от своих пошлых фантазий». Пока Саика, надувшись, попыталась меня пихнуть, толпа все же разродилась всеобъемлющей паникой. Угрозы, зов на помощь, малопонятные вопли и плач. Подобная атмосфера быстро смыла с нас шутливый настрой. «По-хорошему нужно бы пока уйти из города, мало ли что тут может случиться», заметила Саика. «Не стоит проецировать наш опыт на виртуальную реальность», качаю головой. «В городе действуют правила безопасной зоны, а значит игроки по определению не смогут навредить друг другу. За пределами же города таких правил нет, зато есть монстры, большая часть из которых будет очень неудобным противником для любого, кто привык сражаться с человекоподобными врагами. И что мы будем делать?» Мои слова заставили ее задуматься. Вот только, судя по ее ухмылке, ее куда больше интересуют монстры за пределами города, чем что-либо еще из сказанного мной. «Самым очевидным и простым будет просто найти ближайшую таверну и снять номер», пожимаю плечами. «Ночью монстры становятся сильнее и нам точно не нуж. Ты», перебил меня один из близлежащих игроков, ткнув в мою сторону пальцем. Меня несколько удивила подобная реакция, и я вопросительно выгнул бровь. «Это ты нас тут запер, ты Каиба», начал орать мужик, привлекая к нам кучу внимания. «Интересное умозаключение», хмыкнув, я оглядел несчастного с ног до головы. «Типичный мужик средних лет, из всех особенностей рост чуть ниже среднего, но не критично и массивная, чуть ли не квадратная челюсть. В общем, можно было бы сказать, что это просто типичный работяга, хоть это и сомнительно. Все же тот самый Каиба заявил, что самолично изобрел нейрошлем, устройство для погружения в виртуальную реальность. Значит, технология еще сравнительно молодая и, скорее всего, дорогая. Хотя, вспоминая хомячков, что каждый год берут в кредит новенький iPhone, должен ли я удивляться разбросу социального положения среди местного контингента? «Ты слишком спокоен и слишком много знаешь про это чертово место», продолжал он надрываться, и даже начал находить поддержку среди других людей. Я же наоборот только больше успокоился. Если бы он услышал, что мы с Саика отличаемся от остальных игроков, это могло бы стать небольшой проблемой. Реально небольшой, потому что навредить нам другие игроки никак бы не смогли. Но, похоже, что он смог услышать только парочку последней фраз. «Если проблему решить можно, то не стоит о ней беспокоиться. Если проблему решить нельзя, то беспокоиться о ней бесполезно», процитировал я слова 14-го Далай-ламы. «Если твоя истерика тебе помогает, то вперед истери. Я же считаю это лишь пустой тратой времени». «Такаши, не стоит провоцировать толпу», вступила в разговор Исаика, вопреки собственным словам положив руку на меч. «Насчет же знания об игре», продолжаю говорить, вызвав игровое меню и нажав на специальную кнопку, чтобы сделать свое меню видимым для всех. «Я, конечно, понимаю, что крутые хакеры мануалов не читают, но хотя бы общие правила игры, в которую ты будешь играть, стоит прочитать». Свои слова я сопровождал демонстрацией того, как открывается внутриигровая справка, после чего вошел в раздел «Монстры» и специально выделил в тексте большое предупреждение, что монстры ночью сильнее и опаснее, чем днем, и лучше два раза подумать, прежде чем выходить на ночную охоту. Пусть даже она принесет значительно больший прибыток как по опыту, так и по луту. «Это ничего не значит», — все еще пытался возбухать мужик. «Тогда чего же ты ждешь?» — жестко улыбаюсь ему, после чего обвожу взглядом всю эту толпу. «Такаши», — попыталась остановить меня Саика, но ее уже никто не слушал. Людям нужно было выплеснуть эмоции, и кто я такой, чтобы запрещать им это делать. К тому же лично мне ничего не стоит избить пару десятков человек. Первым был тот самый мужик, который поднял шум. Он кинулся ко мне, взмахнув рукой, вот только ладонь в кулак не сжал, отчего было не совсем понятно, он хочет схватить меня за грудки или влепить пощечину. Лично я такими дилеммами не страдал и встретил его быстрым, без замаха, ударом в нос. Его буквально откинуло от меня, а между нами выскочила табличка с системным сообщением «Бессмертный объект». Как я и говорил, в пределах города навредить кому бы то ни было просто невозможно. «Ты все-таки сделал это», — Саика вздохнула. «Как минимум ему это было точно необходимо», — хмыкнув, я демонстративно разминая кулаки. Вид крепкого мужика, что буквально отлетел от моего удара, крайне отрезвляюще подействовал на толпу гражданских. Пусть даже дело тут было не в моей силе, а в игровых механиках, вряд ли хоть кто-то из них понимал это. «Ты там как, мозги включил или повторить?» «Да пошел ты», — ругнулся мужик. «Так я и шел, пока ты меня не остановил», — хмыкнув, я подошел к нему и протянул руку, чтобы помочь подняться. «Ты точно не Каиба?» — с подозрением спросил мужик, с сомнением рассматривая мою руку. Рукопожатие не было чем-то экзотичным для современной Японии, знакомой со многими западными ценностями, но при этом все еще оставалось не очень привычным. «Я школьник 16 лет, живу в Токио, хулиган и прогульщик. Согласись, это не очень-то похоже на злобного гения и изобретателя. Пусть я и не видел сейчас выражение лица Саика, но буквально чувствовал спиной ее скепсис. Наверное, моя характеристика самому себе, похоже, выбила его из колеи. Хотя это не то, чем стоит гордиться. Согласен, хмыкаю. Мне почти стыдно. Засранец, ругнулся мужик. Если ты такой умный, то что посоветуешь остальным? Предпочту ничего не советовать, пожимаю плечами. С одной стороны нас могут спасти буквально через пару часов, а с другой стороны мы можем застрять здесь, пока не выполним условия этого сумасшедшего. Это невозможно, он злобой сжал кулаки. Я не знаю, пожимаю плечами. В целом, как минимум какое-то время мы можем просидеть в городе, ночлежка стоит недорого и в городе полно способов заработать немного валюты. Но сидение на месте никак нам не поможет. «И ты предлагаешь нам рисковать жизнью?» — спросила женщина со стороны. «Я только что сказал, что предпочту ничего не советовать». Качнув головой из стороны в сторону, я внимательно посмотрел ей в глаза. «Если вам так уж нужен кто-то, кто будет решать за вас, то я предлагаю пока собрать всех детей на площади и организовать за ними присмотр. Потом можно будет пару дней посидеть просто в городе, ночлежка стоит недорого и кое-какие деньги можно заработать здесь. Быть может, нас спасут за это время. А если нет?» – спросил молодой парень, судя по всему, даже младше меня, в то время как многие взрослые кивали головами. «А если нет, то мы немного потеряем?» – вопрос показался мне странным, но я все же решил пояснить свою позицию. А то с пацана станется кинуться спасать всех путем прохождения игры прямо сейчас. Ты сам, скорее всего, слышал выкрик, что во время бета-тестирования десяток этажей взяли за несколько месяцев, а всего их 100. При таком раскладе разница в пару дней немного даст всем узникам, но может спасти десяток другой горячих голов. Но мы, начал было парень, но его перебили. Засранец прав, пацан, перебил его мужик, получивший от меня в зубы. «Просто прекрасно, у меня теперь появилось свое крутое прозвище, всегда мечтал, мне оставалось только закатить глаза, к тому же меня проигнорировали, только Саика издала тихий смешок, народ же уже начал стихийно организовываться, переговариваться и выяснять отношения, мирно и спокойно собраться и что-то сделать несколько тысяч человек в принципе не смогли бы, а тут еще и не самые простые обстоятельства, благо нас Саика это почти и не касалось». Мы сами были школьниками, а потому попадали под опеку. Вся сложность была в том, что нас собирались разместить в разных комнатах, но тут Саика быстро отбрила всех доброхотов, сказав, что мы помолвлены и не хотим расставаться. На этом от нас отстали. Ночь прошла спокойно, мы с Саика решили пока воздержаться от близости, помня тот цирк с предупреждениями о сексуальном домогательстве. А так как ночью особой активности не было, то утром мы совершенно спокойно вышли на утреннюю тренировку. «И как будем тренироваться с местными странными правилами?» – спросила Саика, пока мы спускались со второго этажа таверны. В коридоре никого не было, но я мог почувствовать сразу несколько точек направленного на нас интереса. Кому-то еще не спится и нас подслушивали, но хотя бы не мешались, и на том спасибо. В городе есть специальная арена для тренировки, а также механика дуэли. Хороший способ прокачать стартовый навык и приобрести некоторый реальный опыт перед первой охотой. Значит, охота все-таки планируется. Саика предвкушающе улыбнулась. Великий изобретатель может быть эксцентричным, даже психически нестабильным, но дураком он вряд ли будет. Есть шанс, что он чего-то не предусмотрел в своей авантюре, чего-то не знал, но я бы на это не поставил. Источники чужого интереса окрасились безнадегой и шоком. Но при этом ты настаиваешь, что людям нужно пару дней посидеть в городе. Саика, что до этого шла рядом со мной, ускорила шаг и обернулась, чтобы посмотреть мне в лицо. Верно, киваю. Людям нужно время, чтобы прийти в себя и взвесить все за и против. Думаешь, одной ночи им не хватит? Не хватит. Видишь ли, в чем дело, Саика? По статистике на поле боя реально воюет, осознавая, что происходит и что нужно делать, только 2% солдат, то есть каждый 50-й. Все остальные просто присутствуют, орут и стреляют куда-то в сторону врага. В лучшем случае они еще способны воспринимать и кое-как выполнять приказы. И это мы говорим про более-менее профессиональных воинов. Здесь же у нас испуганное стадо гражданских, которым нужно время даже не для того, чтобы успокоиться, сколько для избрания для себя вождей и единого плана действия. Ты и сам мог бы направлять их, заметила Саика. У тебя это неплохо получалось тогда. Она, судя по всему, хотела напомнить мне про будущее, но поправилась, когда я поднес палец к губам и указал взглядом на ближайшую дверь, за которой нас подслушивали. Я вообще удивлен, что люди хоть иногда меня слушают. Мне оставалось только хмыкнуть. Всегда был уверен, что моя харизма колеблется где-то в отрицательных величинах. Думаю, дело не в харизме, в выражении лица и, особенно, глаз. Саика поддержала мою ухмылку своей вредной улыбочкой. Такой красивый, почти, она милостиво кивнула. Смотришь на тебя и будто наяву слышишь. Делай, как я говорю, или пожалеешь, что на свет родился. Тоже неплохо, смеюсь над ее словами. Глава 11. Но уйти далеко мы не успели. Уже на улице за нами увязался вчерашний парень, который спрашивал, что будет, если нас не смогут спасти. «Подождите!» — крикнул он, выбегая к нам. Переглянувшись с Саика, мы остановились и дождались, пока он приблизится к нам. «Что такое?» — первой вступила в разговор моя девушка. «Вы сейчас куда?» — тут же выпалил парень. «Сами же говорили, что за город пока нельзя. Неужели не слышал?» Саика не стала сдерживать ироничную улыбку. «Что?» — смешался наш собеседник, и его удивление выглядело искренним. «Пока мы шли по коридору таверны, наш разговор не подслушал только ленивый, несколько преувеличила действительность Саика. Но ведь для подслушивания нужен специальный навык», — он нахмурился. «Навык нужен, чтобы подслушивать в приватных комнатах», — вступаю в разговор я. «Услышать, что творится за пределами комнаты в общем коридоре может любой желающий». «Действительно», — он нахмурился, после чего пожал плечами. «Но я не подслушивал, а увидел вас в главном зале таверны. Очень плохо спал и встал раньше обычного, вот и спустился на завтрак. Не ты один», — пожимаю плечами. «Так куда вы идете?» — все никак не унимался настырный пацан. «На арену», — улыбка Саика стала более приветливой, так что паренек даже чуть покраснел. «Мы хотим потренироваться с мечами. Это также позволит поднять пару первых уровней боевых навыков в условиях безопасной дуэли», — дополняю я. «Ао», — такая мысль, похоже, ему в голову не приходила. Правда, он быстро справился с удивлением и с интересом посмотрел на нас. «Вы так много знаете об игре. Участвовали в бета-тесте?» «Нет, просто дурная привычка узнавать все и обо всем», — даю совершенно честный ответ. «А ты?» «Я?» — мой вопрос явно напряг его. «Не хочешь, можешь не отвечать», — я только хмыкнул. Причин скрывать это могло быть несколько, хотя ответ был более чем очевиден. Ну, не выглядел парень новичком в игре, но при этом официально игру только вчера запустили. Посчитав разговор исчерпанным, я уже развернулся уйти, как паренек снова заговорил. «Постой», — поспешно сказал он, после чего сделал паузу, как перед прыжком в воду. «Прости, да, я участвовал в бета-тесте». «Ладно», — пожимаю плечами и переглядываюсь с Саика. «Я же сказал, что если не хочешь, то можешь не говорить. Для нас это не имеет какого-то особого значения». «Ха, хорошо», — он немного смутился, после чего перевел тему. «Мой ник в игре – Кирита. Я Камура Такаши, а это Бусудзима Саика». «Настоящие имена?» – он сначала не понял, Зачем мы представились так, но после представления ники персонажей появляются над их головами? Так вы использовали их в качестве ников. Это странно. Может быть, пожимаю плечами. Но нам, опять же, все равно. Хорошо, повторил он, и снова пауза. Я могу пойти с вами, парень? Я только вздохнул, а Саика посмеялась. Ты можешь идти куда хочешь, не удивлюсь, если даже за город выйти можно. Многие еще спят или сидят по комнатам. Вряд ли тебя кто-то остановит. И, конечно же, мы не можем запретить тебе посещать общественные места города. Я не об этом, Кирита на мгновение задумался, но тряхнул головой и продолжил. Могу я присоединиться к вашей тренировке? Я не против, пожала плечами Саика, когда я вопросительно посмотрел на нее. Разнообразие спарринг-партнеров – важный элемент роста мастерства. Прежде чем идти непосредственно к арене, мы сделали небольшой крюк, зайдя на местный базар. У всех нас были простые романские мечи, и если я с Кирито были довольны подобным оружием, то Саика хотела что-нибудь более привычное. Оружия в игре было много, самых разных видов и форм, при этом игроделы не стали изобретать велосипед в плане классификации всего этого пестрого разнообразия. Если наши с Кирито мечи классифицировались как одноручный прямой меч и все, то купленный Саика в Акидзасе проходил одновременно как одноручный кривой меч, катана и короткий меч. Согласно словам Кирито, это значит, что мы с ним можем взять в качестве первого навыка только прямые одноручные мечи, в то время как Саика может взять на выбор или кривые одноручные мечи, или короткие мечи. Катану тоже можно, но этот навык считается редким, и его реально разблокировать только уровню к 6-8, и только имея уже прокачанные кривые мечи. При этом навыки дают не только спецприемы, но и бонусы к урону, и в твоем случае бонусы будут складываться, и можно выйти на действительно чудовищные показатели урона, вдохновенно вещал Кирито. Это настолько эффективно, Саика с интересом повернулась ко мне, похоже, уже прикидывая, как будет развивать своего персонажа. В какой-то мере, пожимаю плечами, я слушал их примерно вполуха, копаясь в доступных игрокам настройках и справках. Подобный стиль игры, с максимизацией урона, и правда существует, он имеет несколько названий. Мое любимое — стеклянная пушка. Ведь урон нужно не только раздавать, но и хоть сколько-нибудь впитывать. Угу, для Саика этой характеристики было достаточно. Мы оба прекрасно понимали, что победитель — это не тот, кто ударил первее или сильнее оппонента, а тот, кто выжил по итогу сражения. Исходить нужно всегда из этого. Обычно это решается командой сопартийцев, Кирито задумался. Одни отвлекают врага и сдерживают его удары, другие в это время наносят максимум урона. Обычно еще есть бойцы поддержки, но в САЭ нет магии, так что вряд ли тут будет подобный билд. Банальное лассо, или цепь с крючьями, чтобы удерживать монстра на месте или тянуть его в разные стороны, вот тебе и боец поддержки, пожимаю плечами. Да и метательное оружие я видел, тоже вариант. ХММ, интересно, никогда не думал об этом, признался он, но я сам предпочитаю играть без группы и соответственно качаться более сбалансированно, хотя, возможно, это и не очень умный поступок в нашей ситуации. Одиночка не всегда слаб перед группой, особенно перед большой, качаю головой. В некоторых ситуациях группа даже наоборот, является обузой и помехой, но тут нужно смотреть именно на ситуацию, так что тут ничего тебе сказать не могу. Спасибо, серьезно поблагодарил меня парень. Признаюсь честно, я ожидал, что ты будешь говорить о том, насколько безопаснее в группе, чем одному. Потому я и сделал то замечание в конце, хотя все еще уверен, что мне будет лучше качаться одному. Главное трезво оценивать свои силы, одобрительно улыбнулась ему Саика. Вообще она была на удивление приветлива с этим парнем, да и меня он удивительным образом не раздражал. Целеустремленный, собранный, уже имеющий некоторый, хотя бы приблизительный, план по вытаскиванию своей тушки из неприятностей. Где были такие ребята, когда я тащил группу оголтелых школьников через захваченный мертвыми город? И касательно сил, ты думаешь в правильном направлении, правда думаешь немного неправильно, я тоже чуть улыбаюсь. Думать надо не о цифрах статистики, высокие они или низкие, думать надо о своей эффективности. Каких врагов я смогу победить, а каких нет. И выявив собственные слабости, нужно работать над ними. Через статистику, снаряжение, тактику или группу, дело твое. Интересная мысль. Все, кто пережил один или два серьезных боя, приходят к ней, хмыкаю. Главное выжить, поддакнула мне Саика. Да уж, Кирита кивнул и с некоторым подозрением взглянул на нас, но ничего спрашивать не стал. «Я же говорю, исключительно умный и приятный в общении парень. Хоть в ученики бери, будь мы не внутри игры, а в реальности, быть может, я бы даже занялся его становлением чародеем, хотя ведь это интересно». «Такаши», — вывела меня из задумчивости Саика. «О чем задумался?» «Да так, улыбаюсь». Вспомнил одного хакера, который утверждал, что весь мир — компьютерная симуляция, и он смог ее хакнуть. Странный парень, Кирита ничего не понял, а вот Саика только хмыкнула. «Ты даже не представляешь, насколько», — заверил я своего, возможно, будущего ученика. Он еще так забавно себя называл, адепт виртуальности. Первый спарринг прошел интересно, скажем так, обе стороны смогли удивить друг друга. И так уж случилось, что сначала удивились мы с Саика. Будучи опытным сэмпэем в своем клубе, Саика уступила право первого поединка новичку. Поэтому сражались я и Кирита. Так как помимо реального опыта мы хотели подтянуть и виртуальные показатели, то мне следовало выбрать один из доступных навыков. На первом уровне игроки могут выбрать только один навык. Кирита же сделал свой выбор еще вчера и даже успел чуть подкачаться. Мудрить я не стал и выбрал одноручные прямые мечи. Активировали функцию дуэли, установили правила, запустили обратный отсчет и приготовились сражаться. Вот здесь пришло время для первого удивления. Я занял классическую стойку для защиты, прямиком из учебника по фехтованию, опустив меч перед собой острием к земле. Кирита же занял какую-то очень странную стойку. Полуприсел, широко раздвинув ноги, руку с мечом отвел чуть в сторону, а вторую руку выставил перед собой, ладонью ко мне. Я уже собирался спросить, не собирается ли он справлять нужду в такой странной позе вместо того, чтобы сражаться, как голубоватое свечение вокруг его оружия расставило все по своим местам. Прием мечника – особая функция местной игры, позволяющий противостоять монстрам, даже если вы ничего не смыслите в фехтовании. Разумный костыль, без которого было бы сложно играть или выживать в этом мире. Но выглядит он откровенно нелепо. Остается только надеяться, что не все навыки активируются странными позами. Отсчет закончился, прозвенел гонг, и тело Кирита рвануло вперед. Это не был бег или прыжок, скорее уж походило на непродолжительный и невысокий полет. Немного похоже на школу журавля в кунг-фу, хотя в реальном боевом искусстве все же именно прыжок, переходящий в парение, а не вот это вот. Хотя надо отдать должное и игровому навыку, Кирита двигался очень быстро и крайне предсказуемо. Подбиваю его меч ударом снизу вверх, поймав клинок в верхней трети, ближе к острию. Я не планировал выбивать оружие из его рук, а потому ударил слегка, так чтобы он всего лишь провалился за ударом, но вместо этого он застыл как заклинившая кукла. Явно неестественная реакция. Сшибка завершилась моим скользящим ударом ему в горло, но дуэль на этом кончаться и не думала. Не знаю уж, что в этом виновата, мой, фактически нулевый персонаж, или Кирита, который уже успел взять несколько уровней, перед вчерашним объявлением, но мой удар снял ему едва ли треть полоски здоровья, даже скорее четверть. После обмена ударами мы не спешили вновь бросаться друг на друга. Стоит обсудить произошедшее. Это было неожиданно, замечаю я. Скорее уж жутко, заметил он, потирая шею. Крови не было, лишь светящаяся линия, обозначающая ранение. Прости, пожимаю плечами, разглядывая его полоску здоровья. Кровотечения нет, не, для тикающего урона нужна специальная характеристика оружия, покачал он головой. Понятно, хмыкаю. Когда я парировал твой удар, ты как-то странно застыл. Штраф за прерывание навыка, кратковременный стан, буквально пару секунд. Очень опасная уязвимость, заметила Саика. Да уж, Кирита вздохнул и посмотрел на меня. Ты смог выбить критический урон, если бы не разница в уровне, то дуэль на этом бы и закончилась. Будь мы в реальном мире, и твоя жизнь на этом бы закончилась. Мой удар должен был вскрыть тебе сонную артерию. Ага, он немного побледнел от такого откровения. Как верно заметила Саика, тебе следует быть крайне осторожным. Приемы мечника остаются костылем. Удобным, бесспорно, для многих они будут единственным возможным вариантом, но использовать их стоит с умом. Закидываю меч на плечо. Так навскидку, могу посоветовать тебе не активировать этот прием на большом расстоянии от врага. Пусть рывок был быстрым, сближение все равно занимает какое-то время, за которое твой противник может сориентироваться. Также подумай над временем атаки. Бить в лоб не самый удачный ход, но, если выбора нет, дождись хотя бы, пока противник поднимет меч над головой. Кстати об этом, Кирита занял стойку с мечом перед собой и рубанул сверху вниз. Я всегда думал, что удары сверху сильнее, чем удары снизу. Верно, но мне же не голову тебе нужно было отрубить, а удар парировать. Я тоже перехватываю меч и еще раз показываю движение, которым прервал его выпад. Удар и простое мускульное усилие – это разные вещи, особенно если ты попадешь по мечу противника ближе к острию, тогда еще и принцип рычага сработает. Это, кстати, тебе тоже на заметку, самому вражеский клинок нужно ловить как можно ближе к горде. Понятно, он кивнул, явно вспомнив что-то из своего личного опыта. Парирование же ударом снизу вверх вообще является классикой европейской традиции фехтования и преподается в большинстве школ. Это банально безопаснее, так как сбивая оружие противника вниз ты рискуешь напороться на него ногой. Да и перейти в контратаку из такого парирования проще. За ударом сверху вниз ты скорее всего провалишься и потеряешь время на погашение инерции. «Камура-сан», — начал Кирита, но я прервал его. «Просто Такаши, я не люблю расшаркивания». Парню явно было неудобно так ко мне обращаться, поэтому я попытался зайти с другой стороны. Можешь считать это моим игровым ником, если тебе так будет проще. Я попробую, он кивнул, но по имени ко мне не обратился. Так вот, о чем я хотел спросить, ты изучал реальное фехтование? Немного, мой ответ заставил Саика улыбнуться. Дуэль продолжилась и завершилась моей победой. Пусть некоторый опыт у Кирита имелся, но это скорее мешало ему и во многих аспектах его приходилось поправлять. Хотя чувствовалась за парнем и некоторая реальная школа, а не только самостоятельно наработанный опыт, но это явно было очень давно. Он чуть ли не на ходу вспоминал некоторые вещи. Закончив урок, Кирита посмотрел, как мы с Саико фехтуем, а после распрощался с нами и пообещал прийти и на завтрашнюю тренировку. Мы же решили подождать, пока у нас восстановятся очки жизни и сразиться еще разок. Все равно делать нечего, заодно можно будет и поговорить. Не успел закончить с учениками в старом мире, а уже присматриваешь новую паству здесь? С улыбкой спросила моя ненаглядная. Не могу удержаться, это сильнее меня, усмехаюсь. Это в тебе от матери. Не думал, как и она, стать преподавателем. Нет, здесь дело в другом. Я отрицательно качнул головой. Магия требует, чтобы маг обучал учеников. Один библейский пророк сравнил это с огнем в своих костях. Да и выгодно это. Выгодно. Она склонила голову на бок. Вот смотри, я сделал движение рукой, открывая свое окно статуса. У нас есть показатели силы и ловкости, выраженные в числовых значениях. У мага тоже есть некий показатель внутренней силы, но помимо этого есть также показатель силы чародейской теории. То есть одна школа сильнее других? Почти. Вот только в магии это динамичный показатель, который у каждого мага свой, попытался я объяснить, но понимания на ее лице не встретил. Ладно, давай я попытаюсь объяснить попроще. Например, я единственный маг во всем мире, практикую какую-то свою уникальную магическую теорию, и сила этой теории имеет условные 10 единиц. Если я обучу ученика, он пробудится как маг и подключится к моей теории, то мы разделим эту силу поровну между собой и у каждого будет 5 условных единиц силы. И в чем выгода? Она вздернула бровь. В итоге обучения ты стал в 2 раза слабее, это не имеет смысла. А на этом ничего не заканчивается, ведь теперь о моей теории знает не один, а 2 человека и наша сила от этого чуть повысится, примерно до 7 у каждого. Все равно ты стал слабее. Да, но мы с учеником можем объединить усилия, составить круг чародеев, чья сила будет 14, то есть больше, чем была бы у меня одного. К тому же ученик может по какой-то причине умереть, и тогда его сила теории вернется ко мне, и у меня в единоличном владении будет 14 условных единиц. Знаешь, вот сейчас твое желание обучать других магии открывается с крайне неожиданной стороны. Я не собираюсь убивать своих учеников, я только фыркнул. Это просто пример, призванный показать, что каждый посвященный хоть и урезает твою магию прямо сейчас, в итоге послужит лишь усилению всех магов твоей школы в дальнейшем. Поэтому учеников брать выгодно. Да и я не врал, когда говорил, что у любого мага есть к этому побуждение. Сама, когда пробудишься, поймешь, о чем я говорю. Глава 12. Узников виртуального мира никто не спас ни через 2 дня, ни через неделю. Некоторые люди еще цепляются за надежду и не желали выходить из безопасной зоны, но находились и те, кто считал, что спасение утопающих – дело самих утопающих. В итоге за два первых месяца умерло почти 2000 человек, 2000 из 10, 20%. После этого даже самые оптимистичные люди перестали ждать помощи извне. Вот только это не значит, что все тут же сжали свои половые органы в кулак и начали делать хоть что-то. Были, конечно, и такие, но часть игроков просто решила не ждать помощи из реального мира, а просить ее у других игроков. И как минимум отчасти, в этом был виноват я. Мы с Саико не стали долго тянуть резину и вышли на свою первую охоту на третий день. Мы были одними из первых. Сама охота ничего особенного из себя не представляла. Прямо под стенами города можно было встретить волков, а чуть дальше кабанчиков. Оба типа врагов давали немного опыта и денег. С обоих монстров также падали элементы крафта, с волков шкурой клыки, а с кабанов шкурой окорока. Поохотившись несколько часов и подняв по три уровня, мы вернулись в город, где произвели настоящий фурор. Несколько человек заметили, как мы входим в город. Позже оказалось, что всего за два дня мы успели стать чем-то вроде местных знаменитостей. Нашу тренировку в первый день заметили, а на второй день за Кирито притащилось несколько взрослых мужчин. Их заводила Кляйн, называл себя другом Кирито, и парень не особо этому сопротивлялся. В итоге тренировка расширенным составом затянулась и собрала зрителей, а на третий день мы не пришли. Это вызвало некоторый переполох, и Кирито первым предположил, что мы могли выйти за город. Умный парень, нам попытались предъявить претензии за самоволку, но я всех заткнул, и тут же сделал разумный, но вредный поступок, выделил часть полученных за монстров денег на содержание маленьких детей. И, естественно, нашлось несколько ничтожеств, что хотели, чтобы я также позаботился о них. По словам Саика, мой оскал в тот момент мог бы испугать и Такаги-старшего. И Сайчира она с тех пор вспоминала мне еще не один раз. Я тогда целую проповедь прочитал всем, кто хотел меня слушать, об ответственности, общей цели, общем вкладе в общее дело. В общем, если Саика сравнила меня с ультраправым нацистом, то я скорее почувствовал себя левым коммунистом. Осталось только издать 5 из 10 томов собственных сочинений, и лет 30 повращаться в революционных кругах, и можно будет строить мировой социализм. Но шутки шутками, а итоги того разговора действительно были весьма неожиданными. Игроки поделились на 4 неравномерных группы. Первая – это дети и несовершеннолетние подростки берутся на поруки взрослых, то есть их очень просят не покидать безопасную зону и обещают заботиться о всех их потребностях. При этом, многие подростки сказали спасибо, не надо. Мы с Саико были подростками, Кирито был подростком, кстати, еще младше нас, в общем все более или менее самостоятельные, гордые и просто глупые подростки сказали, что сами о себе позаботятся, и в целом никто не настаивал. Проблему взрослых, готовых взять на себя ответственности так хватало, и если кто-то был готов сам о себе позаботиться, то и слава богу. Вторая группа, это взрослые, которые не хотят сражаться, но которых никто на поруки просто так брать не будет. Этим людям напомнили, что помимо военных специализаций, можно прокачивать своего персонажа в мирные профессии, торговлю и крафт. Более того, это может очень помочь тем, кто будет сражаться на передовой, так как откроет доступ к дополнительным предметам экипировки и более качественным расходникам. Третья группа, самая многочисленная, неожиданно обозвала себя армией. Армия взяла на себя обеспечение детей и присмотр за подростками. Также армия пообещала рано или поздно разобраться с покорением игры и даровать всем свободу. Я бы посчитал их очередными придурками, за которыми нужен куда больший присмотр, чем за детьми, если бы не два момента. Во-первых, вдохновлялись ребята моей речью, а значит это идиотия как минимум отчасти моя, что обидно. Во-вторых, глава армии, админ крупного информационного сайта, Масабура Судзуки, и сам понимал, что вот так сходу организовать полувоенное образование у него вряд ли получится, и сам предложил мне и еще нескольким людям, которых он посчитал толковыми, присоединиться к нему в управлении и направлении новосозданного образования. Это, наверное, основная причина, по которой Саика не перестает сравнивать меня с Сайчиро Такаги. Последняя, четвертая группа, представляет из себя всех остальных. Это были и одиночки, и группы, предусмотренные игровыми возможностями. По словам Кирито, поначалу объединиться можно было в отряд, группу из 6 человек. Для этого вообще ничего не нужно. Один отсылает приглашение, остальные это приглашение принимают. Но на пятом этаже можно организовать гильдию, что, по идее, может насчитывать до 6 отрядов. Возможно, больше, просто 6 отрядов, это рейдовая группа, максимальное число человек, которые могут войти в комнату босса этажа. И гильдии уже были крайне интересным образованием. Организация гильдии стоит денег, конкретно на покупку гильдейского дома. Деньги и ресурсы можно было также вложить в улучшение данного дома, что дает некоторые бонусы всем членам гильдии. Но самое интересное в гильдии – это зал славы. Одной из самых значимых частей прокачки в Анкрайде были так называемые медали. За первое убийство боссов и некоторых монстров, за первое выполнение некоторых квестов игрокам выдают уникальную экипировку и медали. Это вечные бонусы, которых можно собрать крайне солидную коллекцию. Зал славы позволяет растянуть личные бонусы от медалей на всех членов гильдии. Удобно, спору нет. В итоге армия выступает чисто социальным образованием, которое не только не рассматривает возможность следования правилам, но и собирается всячески ломать игру, выискивая баги и возможные пути отхода. Это официальная позиция Масабура Судзуки, и лично мне она больше всего подходит. Это будет как минимум интересно. Будущие же гильдии – это люди, принявшие правила игры Каябы и собирающиеся взять все, что игра им предоставит для завершения главного квеста. И если рассуждать оторвано от нашей Саика ситуации, то именно гильдии обещают внести наибольший вклад в дело прохождения игры, а значит и спасение людей. По-хорошему, обе группы стоило бы объединить, но это вряд ли возможно, а даже если и получится, то принесет кучу проблем. Куда проще, но при этом с примерно тем же профитом, можно будет организовать свою гильдию внутри армии. Кирита не стал отказываться от своей идеи играть в одиночку. Его друг, Кляйн, смотря на приятеля, тоже решил не связываться с армией, отшутившись, что ему хватает начальников в реальной жизни, а потому в игре он и его друзья-работяги будут сами по себе. И если Кляйн и его работяги не представляли из себя ничего сверхособенного, то вот отказ Кирита от совместной работы на постоянной основе несколько огорчал. Парень был не по годам умным, умел мыслить нестандартно и обладал способностью к планированию. Но как-либо настаивать на его работе под моим началом я не стал, бесполезно, да и не нужно, мы и так достаточно часто пересекаемся между собой.